Время приблизилось к полуночи, и село встретило меня темными окнами домов и редким лаем собак. Повезло. Заправка работала, но всего ассортимента топлива там не было. Дизель 92 и 95 закончились, в наличии был только сотый, по 75 рублей. «Сколько?» — удивился я. «Это ж с чего такой ценник?» «Не хочешь — не бери», — отмахнулся оператор АЗС, молодой парень лет 20, жуликоватой наружности. «Там осталось всего полтонны, есть кому купить». «Карты принимаете?» «Нет. Мастер и виза не работают. Мир принимаем, но только в оплату за товар в магазине». Парень кивнул на полку с автохимией и различными расходниками. «Топливо только за наличку и без чека. Лента закончилась», — криво усмехнулся продавец. «Ну так что, заправляем?» «Да». «Деньги вперед». «Держи». Я выложил на прилавок несколько пятитысячных купюр и показал содержимое кошелька, где лежали еще такие же банкноты. Остальное после заправки. В салоне бак и канистры. Заправляй до крышки. Там должно быть литров 300-320. Ну и бак до полного. «Сам заправляй. Мне не положено покидать пост», — отмахнулся паренек. «Ну, как знаешь. Я просто думал пока подобрать себе кое-что из расходников. Тысяч на 100 думал закупиться. Оплата картой «Мир». «А мне-то что?» Равнодушно пожал плечами хитрый продавец. «Деньги упадут на счет хозяина АЗС. Мне-то какой с этого прок?» «А ты пробей по кассе какую-нибудь крупную покупку. К примеру, вот эти вот колеса». Я кивнул на стопку низкопрофильных шин, непонятно каким образом оказавшихся в ассортименте сельской АЗС. «А потом сделай возврат, как будто покупатель захотел вернуть колеса. Деньги из кассы заберешь себе, а я на эту сумму наберу всякой мелочи. Масло, фильтры, свечи, аккумуляторы, ремни, провода, ну и так далее. Идет?» «По правилам мы не возвращаем сразу безнальные деньги», — нахмурился паренек. Но при этом как-то уж больно хитро задумался. «Впрочем, почему бы и нет? Только вы мне фингал поставьте под глаз». «Это я легко». «А камер не боишься?» — спросил я, намекая на камеру наблюдения, висящую под потолком. «Они не работают», — улыбнулся продавец. За 40 минут мы общими усилиями с хитрованом заправили все емкости в салоне буханки, потом основательно проредили полки автомагазина, заполнив оставшееся в салоне УАЗика место всем, что мне приглянулось. На прощание двинул в морду продавцу. Бил не сильно, но зато точно. Под глазом тут же набух желвак и расплылся бордовым цветом. Возвращаясь в Куравлевку и проезжая мимо закрытой АЗС на трассе, заметил, что вокруг нее идет нездоровое движение. С десяток мужиков на легковых машинах с прицепами, в которых установлены бочки, ведрами черпают топливо из заправочных емкостей. Ну вот о чем я и говорил. Пошла потеха, грабежи и мародерство. Ночевать я решил в доме дяди Толи. Там было комфортнее и безопасней. Лег прямо на полу, подстелив несколько одеял, возле себя положил заряженный СКС. Мясо, закупленное для пикника, свалил в морозильную камеру, а все спиртное упрятал подальше от глаз, в подвал. Сейчас не самое лучшее время для синьки. Засыпая, подумал, что надо дождаться дядю Толю, а потом срочно валить в город, чтобы понять, кто там остался в живых. Сколотить из них команду и хорошенько потрясти кое-кого. Хорошо бы еще найти детекторы радиации и металлоискатели. В некоторых домах можно много чего найти полезного в виде золотых слитков и пачек американских рублей. Ночью мне снился кошмар, в котором какой-то мерзавец дергал меня за руку и орал в самое ухо. «Иваныч! Иваныч! Иваныч! Иваныч!» Вырвал меня из теплых объятий сонной дремоты истошный вопль Ванька. «Чего тебе?» — отмахнулся я и хотел было уже перевернуться на другой бок, но Ванька вцепился мне в плечо и принялся трясти. «Ты прикинь, Гарик тоже с Аршика, прикинь? Его бабка живет на сквозняке, а я всю жизнь тоже прожил в камыше, а? Круто! Считай, не просто земель, а почти, почти...» Болтун несколько секунд подбирал нужное слово, а потом выдал: «Родня!» «Охренеть ты информативный!» — зевнул я. «Кто такие Гарик и Аршик? Армяне?» «Про Сквозняк и Камыш я догадался, что это какие-то районы города. А вот кто такие Гарик и Аршик, не понял». «Иваныч, ну ты чего? Я ж тебе рассказывал. Аршик — это большой район Керчи, сокращенно от Аршинцева. Назван в честь героя Советского Союза, генерал-майора. Ваня, стоп! Хватит! Потом мне перескажешь историю твоего родного города. Чё ты меня разбудил?» «Ну я ж тебе говорю, Гарик оказался мне земелей!» Радостно щерясь, напомнил мне Ванёк и тут же пояснил. «Гарик — это турчонок. Он сказал, что его зовут Исмаил, по-русски это типа Игорь. Ну, а Игорь — это, считай, Гарик. Так что согласись, что проще его называть Гарик, да?» «Вань, ты меня поражаешь. Почему для тебя Исмаил — это сложно, а Гарик — просто? И самое главное, нафига ты меня разбудил, а? Так там этот бородатый припёрся, ну, старший в нашем взводе. Тебя приказал позвать. Я ему сказал, что командир, ну, то есть ты, спишь. А он меня матом обложил». «Ёпта, Ванёк, с этого и надо было начинать? Где он?» «С Петровичем плов дожирают», — язвительно произнёс Иван. «Чтоб они подавились». Я смахнул остатки сна, растерев лицо руками, подхватил автомат и пошёл следом за Ваньком. Петрович и наш взводный расположились в саду, где, стоя под деревом, трескали из казана остатки приготовленного мной плова. «Седов, где тебя черти носят?» — окликнул меня взводный. «Ты какого хрена с парнями из третьего взвода конфликтуешь, турок защищаешь? Или тебе напомнить, как они в марте 21-го года в Крыму наших резали, и как мы их летом того же года оттуда выбивали?» «Не надо мне ничего напоминать. Я сам могу много чего рассказать», — огрызнулся я. «Если бы они вальнули этого турка, я бы им и слова поперек не сказал. А драть в жопу мужика — это перебор. За такое их самих к стенке надо ставить. Или ты не согласен?» — прищурился я. «Ты на что это намекаешь?» — грозно пробасил великан. «В жопошники, что ли, меня записал?» «Нет», — примирительно произнес я. «Лучше завалить этого пацана от греха подальше», — предложил взводный. «Во-первых, с себя снимешь обвинение в помощи туркам. Во-вторых, снимешь напряжение в нашем отряде. Не хватало, чтобы третий взвод с нами сцепился». «Оно, конечно, может и к лучшему, но уже поздно. Паренек-то оказался из крымских, он с Ванькой из одного города. Тем более он местный и говорит по-русски. Значит, может быть переводчиком, понял?» «Да и пофиг, что он там знает. Нам с местными лясы некогда разводить. Скоро разведка вернется, и мы пойдем к следующему объекту. На кой ляд нам переводчик? Если надо, я с помощью ножа любого турка заставлю вспомнить русский язык». «Ладно, жди. Сейчас я вернусь», — согласился с доводами взводного и пошел искать Исмаила. Мне судьба турецкого паренька, пусть даже наполовину русского, была безразлична. Вернее, если его жизнь зависела только от моего решения, то я, конечно, не убивал бы его. Но если вопрос ставит ребром «либо мы, либо Исмаил», то тут без вариантов, конечно, мы. Турчонка я нашел там, где его и оставили, привязанным к столбу в небольшом сарае. Паренек сидел на земле и, опасливо косясь по сторонам, чего-то писал в небольшом блокноте. «Ну что, Исмаил, ты придумал, чем ты можешь быть нам полезен?» — обратился я к нему на английском языке. «Сейчас от твоего ответа зависит твоя жизнь. Ну?» «Эфенди, я написал все, как вы и просили. Все, что знал, написал». Турчонок протянул мне блокнот, где несколько листиков были щедро исписаны корявым почерком нервничающего человека. «Поможет?» Я мельком проглядел написанное, потом прочитал более внимательно, задал пару уточняющих вопросов и пошел обратно к взводному. Блин, никак не могу вспомнить, как его зовут. Если турчонок не сбрехал и все написанное окажется правдой, то выторговать его жизнь будет намного проще. «Взводный, тут такое дело. Получается, что пацана стрелять нельзя. У него есть ценная информация», — начал я, отведя здоровяка в сторону. «Он мне указал, где его родственник прячет оружие у себя в саду. Давай проверим. И если окажется правдой, то почему бы ему не сохранить жизнь?» А еще его родня в Керчи в мирное время была довольно состоятельной. Почему бы не попросить за него выкуп, когда вернемся назад? Колым поделим пополам. Идет? Половина моя с парнями, половина твоя. А чтобы развести нас с третьим взводом, отправь нас на все время пребывания в этом селе на верхний блок. Нормальный вариант?» «Что там за схрон?» — заинтересовался бородач. «В саду какой-то погреб, в который родственник Турчонка спрятал принадлежащее его отцу оружие. Погнали, проверим». «Ну, давай», — пожал плечами бородач. «Только вы уж сами, я в сторонке постою, а то вдруг там фугас стоит». «Кстати, а почему бы и нет? Может, Исмаил все это заранее придумал, чтобы от нас избавиться, а потом втихаря сбежать?» Закладку пошли проверять всей бандой. Я, Болтун, Серега-пулеметчик, Петрович, взводный и Исмаил со связанными за спиной руками. Его родня жила по соседству, и путь в нужный нам сад занял не более 5 минут. Место для схрона было выбрано весьма живописное. Подножие большого, корявого и, видимо, очень старого грецкого ореха. Исмаил указал на неприметный бугорок среди корней. Когда его расковыряли, там оказалось стальное кольцо на длинной цепочке. За цепочку тянули не просто так, а привязав к ней один конец веревки, перекинутой через нижнюю ветку ореха. Сами спрятались за перевернутым на бок каменным столом. Фиг его знает, что там на другом конце цепочки. Хорошо, если крышка люка, ведущего в подземелье с сокровищами. А вдруг 5 килограммов тротила? Цепочка взметнулась стальной змеей, среди ухоженных цветочных клумб показался прямоугольник люка, и одна из клумб целиком откинулась в сторону. «Ни хрена себе маскировка!» — уважительно присвистнул взводный. «Делали с умом. Видимо, у них тут давно тайник». Держа оружие на изготовку, мы подошли поближе, и только было Болтун собрался заглянуть внутрь, как что-то подсказало мне об опасности, я дернул его за ремень, оттаскивая от схрона. «Бах-бабах!» — раздался из темного провала сдвоенный дуплет выстрела. «Падла!» — коротко выругался взводный и, вскинув свой РПК, всадил в провал длинную очередь. Я тоже не растерялся и метнул внутрь гранату. Тут же следом еще одну, вторую, правда, без выдернутой чеки. «Бух!» — шарахнуло из темного лаза утробным взрывом, и к нему взвился густой столб пыли и дыма. «Гаденыш!» — прокомментировал я, и, что есть силы, пнул Турчонка ногой. Тот согнулся от удара и жалобно заверещал, уверяя на турецком, что он не знал о засаде. Минут 5 ждали ответки из лаза, но оттуда не доносилось никаких звуков, кроме мерного бульканья. Дым рассеялся, и густой столб сменился тощей струйкой. Потом послали Исмаила заглянуть внутрь, снабдив его мощным фонарем. Турчонок опасливо подошел к краю лаза и, вытянув шею, заглянул внутрь. Несколько секунд он внимательно всматривался в темноту провала, а потом упал на колени и выблевал содержимое своего желудка. «Отлично. Если блюет, значит, внизу труп», — философски изрек взводный. Лаз вел не в какой-нибудь там погреб. Нет. Там был самый натуральный бункер. Глубина лаза 3 метра. Внизу — обширная комната площадью 20 метров. На полу в разных позах 3 тела. Молодая женщина с искореженным двуствольным ружьем в руках, рядом старуха в длинном черном платье и девочка 7 лет. Всех на глушняк. Взрыв гранаты, пусть и наступательного типа, в ограниченном пространстве — верная смерть для всех, кто оказался рядом. Не убьет осколками, так ударная волна заставит вытечь мозги через уши. Оставив остальных наверху, мы с взводным спустились вниз. Вдоль стен схрона стояли одинаковые картонные коробки. Судя по маркировке и обозначениям, они были заполнены медикаментами. Всего коробок было около 1000. В центре комнаты ворох одеял, сумки с одеждой и несколько корзин с едой. Тут же стоял и большой алюминиевый бидон с водой, его пробило в нескольких местах, и он тихо булькал, выпуская свое содержимое наружу. Подобрал свою гранату. Смысл кидать вторую РГД-5 был в том, чтобы вражины опешили и не выбросили наружу первую гранату. Рядом с лестницей, ведущей наверх, небольшая ниша в стене, где в открытом металлическом ящике разместился небольшой арсенал. Легкий ручник «Миними», три автоматических винтовки М-16 и пара помповых дробовиков местного турецкого разлива. К ручнику нашлось 5 коробок по 200 патронов в каждом и пара брезентовых подсумков на 100 патронов. К винтовкам в отдельной сумке лежало штук 20 пустых магазинов на 30 патронов каждый, а внизу ящика стояли 3 небольших железных ящичка. На боку каждого был стикер, говоривший о том, что внутри 420 патронов калибра 5.56x45. К ружьям патронов не было. Видимо, хозяин дома, уезжая, забрал их с собой. А может, они давно закончились. Хотя нет, в нас же стреляли именно из гладкоствольного ружья. Осмотрев тело молодой женщины, нашел в карманах ее куртки несколько патронов. Надо отметить, что турецкие женщины оказались весьма боевого нрава. Они с упорством, достойным уважения, защищали свои жизни. Наверху послышались какая-то возня и возмущенные крики. «Посмотри, чего они там?» — окликнул меня взводный. Сам он был поглощен ревизией ящиков с медикаментами. Я поднялся наверх и, осторожно высунув голову из провала люка, огляделся. Исмаил катался по земле, крича и размазывая кровавые сопли по лицу. Вокруг него прыгал Ванек, чего-то успокоительно вереща. Рядом стоял здоровяк Серега, смущенно потирая кулак правой руки. Петрович сидел на краю мраморной клумбы и ел тушенку. «Чего тут у вас происходит?» — поинтересовался я у Петровича. «Турчонка, похоже, совесть загрызла, что из-за него повмирали жинки та девчина внизу, и він решил свести счеты с жизнью, но ничего в умнее не придумав, як накинутися на нашего пулеметчика. Ну, могила ему и вмазав по харе. Теперь турчонок бьется в истерике, керч его втышая. Серега переживает, не сильно ли він вдарив пацана по харе. А я ем тушенку. Блин, не отряд, а сборище малохольных. А у вас там что?» «В бункере сотни коробок с лекарствами, легкий ручник, 3 автомата, 2 ружья и сумари со шмотками. Надо стены простукаты, могут быть тайники», — с видом знатока заявил Петрович. «Вот и займись этим», — приказал я, вылезая из тайника. «Серега, дуй вниз, поднимай наверх пулемет с патронными коробками. Это наша доля. Петрович, а ты в шмотках покопайся, может, чего нашего размера есть, ну и хавку всю забери». Выбравшись из лаза, я, недолго думая, подскочил к воющему белугой пацаненку и, что есть силы, влепил ему ногой по ребрам, потом еще раз и еще. Помогло. Пацан изменил тональность своего воя и заверещал от боли. «Бро, бро!» — бросился на защиту земляка Ванек. «Ты чего? Он же не знал, что внизу будут люди с ружьем. Не бей его! Ему и так хреново! Те бабы ему какая-то там родня!» «Ванек, не влезай в воспитательный процесс!» — злобно прошипел я. Потом присел на одно колено и обратился по-английски к пацану. «Исмаил, твоей вины в их смерти нет. Вернее, она есть, но частично. Если тебе так будет спокойней, то знай, что они все равно бы погибли. У тебя сейчас есть 2 пути. Собрать волю в кулак и примкнуть к нашему отряду. Мы тебя возьмем под свою защиту. Поможем добраться до Крыма и найдем твою русскую родню. Там ты начнешь новую жизнь. Второй путь. Я тебя застрелю прямо здесь и сейчас. На размышление 1 минута. Время пошло». «Я хочу жить», — по истечении минуты прошептал подросток. «Вы правда мне поможете выжить?» «Конечно, бро. Русские своих не бросают», — влез в разговор Ванек. «Керч, дуй в дом. Найди что-нибудь, чтобы Гарику морду обработать», — распорядился я. Выбравшийся наружу взводный был очень доволен. Оказалось, что в ящиках находился приличный запас антибиотиков различного спектра действия, какие-то вакцины и основательный запас морфия. Наркоту можно было хорошенько продать, соответственно, ценность Исмаила значительно возросла. Это очень хорошо, потому что стрелять турчонка мне не хотелось. И не из-за моего повышенного чувства эмпатии, нет. Оно у меня атрофировалось пару лет назад. Просто пацаненок нужен был живым. Уж больно занятные факты он изложил в своем блокноте. Хорошо бы их проверить. Идея отправить нас 4 плюс Исмаила на верхний блок была встречена неоднозначно. Пулеметчик лишь молчаливо пожал плечами и принялся в очередной раз натирать тряпочкой ствол ПКМа. Петрович тут же куда-то исчез, а Ванек принялся причитать и охать, утверждая, что нас на этом чертовом блоке забудут, и когда вернется спецура, то мы вчетвером останемся караулить местных селян, пока другие будут в волю грабить и крушить разведанные спецназом селения. Но тут я его уверил, что я не просто так напросился на верхний блок, и у меня есть отличный план. «Вообще-то курить на боевом дежурстве западло», — шепотом произнес Ванек. «Но если план и правда отличный, то почему бы не курнуть на троих одну папиросу?» «Ёпта, Ванек, ты меня пугаешь», — засмеялся я. «План не в смысле траву забить в косяк, а в смысле плана действий». «А-а-а», — разочарованно протянул Болтун и поплелся помогать Сереге упаковывать пулеметные коробки в одну сумку. На дальний блокпост, который располагался на вершине холма, нависавшего над побережьем, нас доставили с ветерком, загрузив всех в старенький грузовичок «Форд». На блоке мы сменили троих парней из первого взвода, которые несказанно обрадовались нашему появлению. Передача позиций оказалась банальна и проста. Нам показали, где стоят мины и куда лучше ходить срать. А с остальным сказали: не маленькие, разберетесь сами. Связь мы должны были поддерживать по простенькой рации, которая громко шипела при включении и практически не доставала до штаба нашего отряда, расположившегося внизу, в доме главы поселка. Помимо того оружия и запасов патронов, что у нас были, нам оставили десяток запасных магазинов к нашим АКСам, цинк пятерки, одну коробку, сотку к пулемету и СПШ с 6 сигнальными патронами. Блокпост представлял собой несколько окопчиков, связанных переходами, и два блиндажа. Один блиндаж использовался для отдыха, он был углублен в землю и прикрыт сверху несколькими слоями мешков, набитых морским песком. В этом блиндаже стояла небольшая печка и имелся запас дров. Тут же была пластиковая фляга с водой и несколько ватных матрацев, лежащих на двух широких топчанах. Дверь прикрывала брезентовое полотнище. Второй блиндаж был похож на дот. Сложен из плоских камней, которые скрепили несколькими слоями глины, узкие окна-бойницы, смотрящие на три стороны. Под окнами настил из досок и подставки, чтобы можно было разместить пулемет. В этом блиндаже топчан был только один. Окопчики неглубокие, едва достигали 1,5 метра, так что в случае обстрела перемещаться по ним придется, согнувшись. Этот блокпост использовался в двух ипостасях: как наблюдательный пункт за прибрежными водами, ведь с вершины холма открывался прекрасный вид на море, и он же прикрывал поселок со стороны плоского плато, которое простиралось на несколько десятков километров в разные стороны. Это со стороны моря плато обрывалось крутыми склонами, а где-то там, за горизонтом, оно постепенно сходило на нет, и, судя по накатанной дороге, сюда частенько заезжали различные машины и повозки. В конце концов, если турки поставили здесь пост, значит, им лучше известно, откуда ждать опасности. Блокпост стоял хорошо. Он оседлал холм, у подножия которого, извиваясь змеей, шла дорога. Хорошо накатанная грунтовка, буквально выдавленная от долгого использования в каменистом грунте плато, шла из-за горизонта, огибала наш холм и, переваливаясь через склон, уходила серпантином вниз к поселку. Разведка утверждала, что все мужчины из захваченного нами поселения 2 дня назад ушли по второй прибрежной дороге, которая шла вдоль кромки обрыва. Именно отсутствие боеспособных мужчин в селе и стало основной причиной нашего вторжения. Проследив взглядом, как грузовичок катит вниз к поселку, петляя по извилистому серпантину, я тут же развил бурную деятельность. Солнце уже клонилось к горизонту, и через час должно стемнеть. Первым делом я приказал проверить оружие, набить магазины патронами и распределил очередность несения караула. Сам же я растопил печку и поставил в казане варить кашу. А потом мы пошли с Гариком искать тайник, который, судя по его записям, был здесь организован на постоянной основе. А вы думали, что я просто так вызвался сюда? Наивные. Тайник представлял собой большой деревянный сундук, закопанный в землю в некотором отдалении от жилого блиндажа. Внутри сундука ничего особо ценного не оказалось. Исмаил знал об этом тайнике, потому что несколько раз ему выпадала честь нести ночные дежурства на этом блокпосте. Вот что мы нашли. Большой тяжелый бинокль, ящик с сигнальными и осколочными гранатами. Тут же лежало несколько мотков лески и пара дюжин колышков. Был еще РПГ-7 с тремя выстрелами, упаковка рыбных консервов, несколько пакетов с крупой, стопка порножурналов, нарды, замусоленная колода карт и пластиковая полторашка с прозрачной жидкостью внутри. Свернув крышку и нюхнув, я аж прослезился от нахлынувшего приступа ностальгии. Анисовая водка, местный алкоголь. Ох, сколько я его выпил во время бесшабашной молодости, приезжая в Турцию по дешевым турпакетам. Думаете, именно содержимое этого сундука заставило меня переться на этот чертов холм? Нет, снова не угадали. Вернее, угадали, но частично. Раз Исмаил не соврал о тайнике в саду, потом не соврал о тайнике на блокпосте, значит, и про остальное тоже не соврал. Так что ночка нас сегодня ждет весьма и весьма интересная. Руки я Гарику так и не развязал. Лишь немного ослабил и перевязал узлы, чтобы он мог помогать с переноской тяжестей. Найденный тайник вызвал бурю восторгов среди моих собратьев по оружию, причем если Петровича, который обрадовался найденной водке, еще понять можно, то чему радовался Ванек, обнимаясь с противотанковым гранатометом, я так и не сообразил. Оказывается, у него еще с детства мечта была шарахнуть из РПГ. Странное все-таки желание у этих кирчан. Меньше всего эмоций найденный сундук вызвал у Сереги пулеметчика. Он лишь вяло поковырялся в ящике с гранатами и, взвалив его на плечо, пошел устанавливать растяжки. Всю водку я запретил пить, отмерил примерно треть и решил, что на первый раз этого хватит. Как раз по 100 граммов на каждого. «Ну давай, Гарик, с посвящением тебя в пираты!» Я протянул турчонку небольшую эмалированную кружку, в которой плескалось спиртное. Пьешь до дна и не закусываешь. А остальные ждут и не пьют, — строго предупредил я. Такова традиция джентльменов удачи. «А меня никто не посвящал в пираты», — обиженно произнес Ванек. «Сиди тихо и молчи», — одернул я болтуна, внимательно следя за реакцией турчонка. «Нет, ну все-таки, почему меня не посвящали в пираты?» — вновь заныл Ванек. Гарик зажмурился. Я прокинул в себя содержимое кружки. Потом он жадно схватил широко раскрытым ртом воздух, покраснел, как краснодарский помидор, и громко выругался по-турецки. «Ай, молодца!» — похвалил я турчонка. «Стоять! Никто не пьет. Ждем еще пару минут. Такова традиция». «Что за традиция? Никогда такой не слышал!» — не унимался кирчанин. «Иваныч на турчонке ракию испытывает. Вдруг она травленная?» — гнусно ухмыльнулся Петрович, разгадав мой коварный замысел. «Что?» — удивленно вытянув шею, обиженно произнес Ванек. «А я и правда думал, что есть традиция посвящения в пираты». «Водка хорошая. Ее мой дядя из стеклянных бутылок переливал, чтобы Махмуд его не заставлял по ночам на постах дежурить», — отдышавшись, подал голос Исмаил. «Пейте, не бойтесь». «Доверяй, но проверяй», глубокомысленно заявил Петрович и медленно, со вкусом, выцедил водку из своей кружки. «Хрень редкостная, сладкая и крепкая. Звычайно горилка гарниша, а ще краше буряковый самогон». Ванек выпил молча, крякнул, а потом в два счета опустошил содержимое своего котелка, закусывая крепкую турецкую водку. «Нормально», — закусив, отозвался болтун. «Но в Керчи, в поселке Багерово, есть свой винзавод. Так там такой коньяк делают, что во Франции и Армении вместе взятых такого не производят», — гордо заявил парень. «И, кстати, там же, в Багерово, есть печально известный на весь мир Багеровский ров, в котором фашисты расстреляли десятки тысяч кирчан. И это, между прочим, раньше, чем в Бабьем Яру. Так-то вот». «Странные у тебя скачки мыслей», — удивился Серега. «Начал со здравия, а закончил за упокой. Сперва про коньяк, а потом про расстрелы». «Нет, у него нет скачков», — усмехнулся я. «Просто наш Иван при каждом удобном случае пытается доказать, что Керчь — это первый во всем город на земле. По его мнению, он и в зверствах фашистов должен быть первым. Ванек, а вот скажи мне, когда была захвачена Керчь немцами?» «В первый или во второй раз?» — тут же переспросил Болтун. «Ах, еще и два раза захватывали! Ну, пусть будет в первый!» «В середине ноября 41-го года, а что?» «Ничего, кроме того, что не зря я тебя дразню болтуном. Расстрелы в Бабьем Яру начались 27 сентября 41-го. Первыми немцы казнили пациента в психиатрической больнице, так что никак твой Багеровский ров не мог быть раньше Бабьего Яра. Хоть я нисколько не принижаю зверства фашистов. Это просто так, для справки. Но чтобы ты в другой раз не попал в просак». «Я? В просак?» — петухом взвизгнул Болтун. «Да я... Да у меня... У меня был Корефан, у которого был крестный, у которого была сестра, у которой была крестная, которую саму еще девочкой в Багеровском рву расстреляли. Ну как, не совсем расстреляли. Ее мать прикрыла своим телом, а она 3 дня под трупом пролежала. А потом выбралась и убежала», — зачистил, как из пулемета, Иван. «Вот! Так что не надо мне тут этого... Понятно?» «Ванек, ты не кричи», — урезонил я парня. «Никто и не спорит, что у вас там в Керчи во время войны фашисты людей расстреливали. Их много где расстреливали. Просто я хотел тебе сказать, что если ты о чем-то рассказываешь, то лучше перепроверить пару раз». «Да? Умный самый? Ну хорошо. Слышал, небось, о расстреле царской семьи Николая II?» «Ну, слышал, и что?» — откровенно хохотнул я. «Тоже у вас в Керчи расстреляли, хочешь сказать?» «Нет, не в Керчи. Но тот, кто отдал приказ о расстреле Николая II и его семьи, был из Керчи. Его фамилия Войков, и в его честь назван самый большой район Керчи, понял? Ну и что ты на это скажешь?» «Ничего не скажу», — отмахнулся и налил еще по одной. «Давайте помянем всех невинно расстрелянных, стариков, детей, женщин, военнопленных, короче, всех, над кем изгалялись фашисты». Я решил перевести разговор в иное русло. Керчанин тут же махнул свою порцию и даже не закусил, обиженно хорохорясь. Серега вообще пить не стал. Он проигнорировал свою долю, чем тут же воспользовался Петрович, допив за молчаливым пулеметчиком. Я выпил самым последним, выждав 10 минут. Лучше перебдеть, чем недобдеть, и сидеть потом на облачке с арфой под мышкой, грустно созерцая грешную землю внизу. Куравлевка погибла из-за фляги отравленного самогона. Чертовы цыгане подкинули на наш пост тогда пузырь с травленным вискарем. Постовые наглотались этой дряни и тут же откинули копыта. А цыганва поперла штурмом на нашу деревеньку. Бой продолжался 3 часа. Цыган мы тогда выбили. Но 1/3 домов сгорела, 18 бойцов погибло в той перестрелке. В итоге пришлось через 2 месяца оставить родное село. С тех пор я с подозрением отношусь ко всем случайно найденным спиртным напиткам. «Итак, господа товарищи, хотите ли вы обогатиться, набив карманы звонкой монетой?» Обратился я к присутствующим, когда котелок с кашей, сдобренной тушенкой, был опустошен. «Конечно. А что, есть конкретное предложение?» Выскребая ложкой дно казана, спросил Ванек. «Конечно, есть. Ты же не думаешь, что я просто так напросился на этот блокпост?» «Я думал, что мы здесь схоронились от уголков из 3-го взвода?» предположил Болтун. «И это тоже, но не совсем. В 2 километра отсюда, где-то на краю этого плато, в роще эвкалиптов, есть одинокая усадьба, где живет богатенький Буратино», объявил я всем присутствующим. «Мы захватим эту усадьбу и вытряхнем карманы этого богатея». «Звыдко ты об этом знаешь?» спросил Петрович. «Турок расповыв?» кивнул он на Исмаила. «Ага», подтвердил я. «Хозяин этой усадьбы — стоматолог, причем единственный на 100 километров вокруг. Сами понимаете, что в нынешние времена хороший зубник на вес золота, причем в буквальном смысле этого слова. Ну что? Как вам такой план?» «Я за», — тут же отозвался Ванек. «И я так уж за», — кивнул Петрович. Серега пожал плечами и тоже кивнул в знак согласия. Все повернулись в сторону Турчонка, но он мирно сопел, уснув сидя, облокотившись о столб. «Думаю, что он против не будет. Кстати, у этого стоматолога есть еще и быстроходный катер, так что если окажется, что у него слишком много поживы, то можно сгрузить все на катер и, послав нахрен нашу команду, свалить в одиночку. Доберемся до Крыма, а там я придумаю, чем заняться. Есть у меня пара перспективных идей». «Каких?» — тут же заинтересовался Ванек. «Придет время, расскажу», — отрезал я. «Я спать. Петрович, ты тоже. Ванька и Серега останутся здесь, а мы с Турчонком перед рассветом прогуляемся до усадьбы стоматолога и разведаем, что там да как». Перед тем, как завалиться спать, я выбрался из блиндажа и осмотрел в бинокль округу. Море было безмятежным, ветер стих, и волнение улеглось. Наш жабодав стоял пришвартованный к короткому пирсу, рядом копошились работяги, стаскивающие все ценное к сухогрузу. Скорее всего, пленных уже погрузили, разделив захваченных турок по степени ценности. Молодых девушек и девочек отдельно, баб постарше и пострашнее отдельно, специалистов, обладающих полезными навыками, отдельно, молодых парней и пацанов отдельно, всех остальных в расход. Работорговлю еще никто не отменял. Должен же кто-то выполнять тяжелую физическую работу, ублажать уставших после ратных трудов мужчин, латать им раны и ремонтировать корабли и машины. Постапокалиптический мир, он жестокий и бескомпромиссный. Здесь нет ЕСПЧ и прочих омбудсменов. Пожары в селении потушили, выстрелы прекратились, но крики и ругань из-за дальности расстояния сюда не доносились. Стороннему зрителю могло показаться, что вокруг мирное время, тишь да благодать. Проверив автомат и набив дополнительные магазины, завалился спать. «Долго спать мне не дали», — разбудил Болтун. «Иваныч! Иваныч! У тебя проволочки нет?» «Чего?» По ощущениям, я проспал всего 5 минут. «Куска проволоки нет?» «Какой к черту проволоки?» Я глянул на часы. «А нет, продрых пару часов. На кой ляд она тебе нужна?» «Да я гранаты переснаряжал и кольцо куда-то потерял». Ванек продемонстрировал мне руку с зажатой в пальцах гранатой. «Че теперь делать-то?» «Так и ходи. А как турки попрут, в них бросишь», — посоветовал я, переворачиваясь на другой бок. «Иваныч, ну я серьезно! У меня уже рука затекла! Слушай, а может, ты ее подержишь? Хоть чуть-чуть?» «Керчь, иди в жопу! Нахрена ты вообще кольцо трогал?» «Так я ж тебе говорю, я ее переснаряжал. У гранат кольцо всегда с одной стороны, а можно аккуратно усики разжать и завернуть их с другой стороны. Все спецназовцы так делают», — тоном знатока заявил Ванек. «Уверен?» «Ага. Так что посоветуешь? Где проволоку взять?» «Нигде. Выброси ее к черту и больше к гранатам не лезь». «Жалко. Да и разбужу всех». «Все равно вставать пора», — с сожалением произнес я. «У Сереги спрашивал про проволоку?» «Да, но он, как всегда, молчит». «Слушай, а он тебе не кажется странным? Молчаливый какой-то?» «Ванек, ты капитан очевидность», — рассмеялся я. «Буди остальных. Предупреди, что сейчас рванет». Иван разбудил Гарика и Петровича, спросив у каждого, есть ли у них проволока. Оба ответили отрицательно. Я посмотрел на село. В редких окошках горел свет, уличное освещение отсутствовало напрочь. Интересно, кто-то из оставшихся внизу наемников догадался заныкать парочку красивых турчанок, чтобы использовать их по прямому женскому применению? Надо было и нам сюда затащить какую-нибудь гюльчатай, запоздало сообразил я. Хотя нет, баба нам сейчас не нужна. Они, заразы такие, своими прелестями только отвлекают. Верно говорят, делу время, потехе час. Время близилось к рассвету. Скоро чернота ночи сменится предрассветной серостью, предвещающей появление солнца. А потом и вовсе станет светло. Ночь была тихая и безмятежна, сейчас хорошо бы навернуть горячего кофейку, схарчить бутер с тушником и сидеть, смотреть на море в ожидании рассвета. Так и не найдя проволоки, горестно вздохнув, Тихий широко размахнулся и закинул гранату подальше от нас, туда, где не должно было быть установленных мин и растяжек. Я предусмотрительно присел на дно окопчика, не желая получить в черепушку шальной осколок. «Бах!» — глухо бухнула граната. Тут же со стороны взрыва раздался дикий вопль, полный боли, а потом ночь взорвалась фонтаном автоматных очередей и длинными росчерками трассеров. «К бою!» — рявкнул я, передергивая затвор автомата. «Не стрелять!» — перебил меня Петрович. «Работаем гранатами. Надо разойтись подальше, чтобы не показывать наши позиции». В минуту опасности он начинал разговаривать на чистом русском. «Петрович, ты чего?» «Так-то это их бывшие позиции», — заметил я, разжимая усики на гранате. Разжав усики, я выдернул кольцо и метнул ее в сторону врага. Ухнул взрыв. Потом еще один и еще. А потом сразу два взрыва внесли сумятицу в общую какофонию нарастающего боя. Я лежал на дне окопа, размышляя, хватит ли у нас БК, чтобы продержаться до прибытия подкрепления. Вражеские пули щелкали по брустверу окопа, свистели в воздухе, проносясь высоко над головой. Рядом прополз Ванек, держа в руках толстые трубки фальшфейера. Как только перед окопами расцвели один за другим два ярко-красных шара фальшфейера, стало понятно, что нам крупно не повезло. По каменистому полю в нашу сторону перло человек 40 вооруженных до зубов турок. А сколько их еще скрывалось в темноте, фиг его знает. «Твою ж мать, гребаные турки!» — выругался Петрович. «Давайте, пацаны, из всех стволов! Нельзя их подпустить на близкое расстояние! Кляти турчаки, гребаные извращенцы!» Я отполз на другой конец окопчика, где была оборудована неплохая стрелковая ячейка, и, устроив автомат поудобней, открыл огонь короткими очередями. Расстрелял один магазин, второй, третий. Фальшфейеры погасли, и без их тусклого призрачного света выцеливать наступающего врага стало намного сложнее. Приходилось бить по дульным вспышкам, расцветающим в темноте ярко-оранжевыми цветками. Из амбразуры землянки работал пулемет Сереги. На другом, противоположном от меня конце окопа, короткими очередями огрызался Петрович, стреляя из трофейного ручника. Ванек метался по позициям, стреляя из своего автомата отовсюду. Подползет ко мне, высунется, даст пару коротких очередей, переползет на пару метров в сторону, вновь высунется, отстреляется и опять ползет дальше. Потом зачастит длинными очередями то из одной амбразуры блиндажа, то из другой. Был ли толк от его метания, я не знал. Но, скорее всего, со стороны это создавало впечатление, что нас намного больше, чем есть на самом деле. «Эфенди! Эфенди!» — дернул меня за штанину подползший Гарик. «Дай мне автомат! Я тоже хочу сражаться!» — с запалом произнес турчонок, тряся связанными руками. «Где я тебе его возьму? Дуй к Петровичу, возьми его автомат. Вон он из пулемета стреляет». «Он мне не дал автомат! На буй какой-то послал! Я спросил, где это, но он не ответил. Что делать?» «Снаряди мне пустые магазины патронами, цинк в землянке», — приказал я, разрезая ножом веревки на руках турчонка. Исмаил схватил 6 пустых магазинов и ужом пополз по дну окопа в направлении самодельного дота. Я выдернул из-под сумка осветительную ракету, вставил ее в сигнальный пистолет и, нажав спуск, выпустил ракету в небо. Потом повторил эту процедуру еще два раза. Скорее всего, в поселке и так догадались, что мы попали в замес. Вон как раскручивается карусель боя. Ракеты я пускал больше для нападавших на нас турок. Пусть знают, что мы не одни, и скоро придет подмога. Пробовал связаться по рации, но без толку. Она молчала, как рыба об лед. То ли батарея села, то ли просто болтушка накрылась медным тазом. Хрена тут разберешь. Со стороны врага громко затарахтел крупнокалиберный пулемет. Тяжелые пули молотком прошлись по краю бруствера, обрушив на дно окопа большие куски горной породы, которой был укреплен наш рубеж. Оба наши пулемета, как по команде, зашли с длинными очередями, я тоже решил поучаствовать в общем веселье и, высунувшись из укрытия, всадил пару очередей в ярко-оранжевый хвост особенно разлапистой дульной вспышки. Кто из нас троих попал в пулеметчика, я не знаю, но эта вундервафля заткнулась. Приполз Гарик, притащил снаряженные магазины, тут же набил мне опустевший рожок и уполз обратно. Я вновь продолжил садить короткими очередями по мельтешившим вблизи вспышкам, Несколько раз ответные пули стегали камни совсем рядом с моей головой. Один раз я только плюхнулся на дно окопа, как в противоположную стенку у меня над головой влетело сразу две пули. То есть замешкайся я хоть на пару секунд, и все. Капец мне. Когда вражеские выстрелы слышались совсем близко, я бросал гранаты, но, к сожалению, их было всего 4, и они очень быстро закончились. Зато после одного такого броска и взрыва гранаты прогремела целая цепочка взрывов разной мощности. Это сработали растяжки и мины, установленные еще турками. После этой разухабистой канонады враг как-то разом сдулся, пострелял еще немного и на короткий миг затих. «Все живы?» — криком спросил я. «Да», — отозвался Петрович. «Да», — отозвался Серега. «Почти!» — сиплым голосом каркнул Ванек. «Меня ранило!» «Сильно?» — спросил я. «Не очень, в плечо на вылет, но кровь все никак не останавливается». «Ща посмотрю», — прошипел Петрович и, низко пригибаясь, пошел к Ваньку, который сидел на входе в блиндаж. Я глянул на часы и с удивлением отметил, что бой длился всего 30 минут. Мне же показалось, что прошла целая вечность. За это время я успел высадить десяток магазинов, и сейчас у меня осталось всего 4 полных рожка. «А чего это Гарик молчит?» «Исмаил?» — чуть повысив голос, произнес я. «Ты жив?» В ответ тишина. «Кто-нибудь Турчонка видел?» «Хвылын 5 назад, поряд земной крутился. Все автомат выпрашивал», — хмуро произнес подполший Петрович. «Похоже, сдриснул наш Турчонок. Хотя, надо отметить, держался молодцом. Бравый казачи!» «Может, его убили? Чего вы сразу говорите, что он сбежал?» — сварливо вмешался в разговор Ванек. «Мы, кирчане, никогда с поля боя не сбегали». «О, Господи, опять он заладил про свою Керчь!» — прошипел Петрович. «Магазины лучше патронами набей, горе луковое!» — посоветовал Ваньку Петрович. «Что-то подмога не идет», — удивился я. И только сейчас сообразил, что внизу, в поселке, слышна перестрелка. «На них что, тоже напали?» «Похоже на то», — поддакнул Петрович. «Вы держите позиции, а я сползаю, погляжу, что там да как. А то как бы нам не прошляпить эвакуацию. Не бзди, командир, я швыденька. Одна нога тут, а инша там». Петрович оставил себе 4 магазина, остальные отдал мне и, согнувшись, пробежав по траншее, исчез за склоном. «Так что будем делать, бро?» — спросил Ванек. «Надо же найти Гарика! Не мог он сбежать!» Подполз Серега, волоча за собой пулемет. Он молча улегся рядом и принялся осматривать свою тарахтелку. Маньяк, честное слово. Я осторожно выглянул из окопа, огляделся по сторонам. Небо уже достаточно посветлело, и получилось оглядеть окрестности. Перед нашими позициями лежало около 10 тел, несколько совсем рядом, буквально в 10 метрах, валялась в обнимку пара трупов. Одно тело зашевелилось и медленно поползло в нашу сторону. Я вскинул автомат, прицелился, а потом убрал автомат, поняв, что это за тело. Волоча за собой автомат и жилет, к нам полз Исмаил. «Вон твой земеля», — кивнул я Ивану. «Герой хренов. Пополз себе автомат добывать. Прикройте его». Приказал, внимательно всматриваясь в серую темень, пытаясь рассмотреть вражеские позиции. «Ай да Гарик! Ай да молодец!» — восхитился Ванек. «Давай, родненький, ползи! Немного осталось!» — шепотом поддерживал друга Иван. «Вот! А вы заладили! Предал, сбежал!» Через пару минут Исмаил перевалился через край траншеи и свалился в окоп. Выглядел парень страшно. Он бешено пучил глаза, затравленно дышал широко раскрытым ртом и, кажется, не понимал, как смог решиться на подобный отчаянный шаг. Я всунул ему в руки кружку с водкой. «Давай, герой, залпом! Отчаянный ты, парняга!» Турчонок хлебанул водки, закашлялся и, блаженно выдохнув, обмяк всем телом. Он не уснул и не упал в обморок, просто на какое-то мгновение понял, какой опасности себя подвергал. Притащил Гарик короткую версию американской винтовки М-16, именуемой карабином М4А1, снабженную коллиматорным прицелом и самодельную жилетку с нашитыми на нее брезентовыми подсумками в которых было 4 полных магазина и 2 пустых. Пустые магазины тут же набили патронами, взятыми из пулеметной коробки бельгийского ручника. «Ну что, опознал убитых? Это с вашего села?» — накинулся я с вопросами на Исмаила. «Нет, эфенди, не опознал. Там головы практически не было, не узнать. Но думаю, что это были не наши», — покачал головой Гарик и тут же пояснил. «Я ни разу не видел такого автомата ни у кого из наших односельчан. У наших были автоматы Калашникова и длинные винтовки М-16, а таких коротышей ни у кого не было. Могли взять как трофей. А кто это мог быть, если не ваши? Узнали, что их село захватили и примчались на выручку. Наши поехали за горючкой на нефтяной танкер, который выбросило на берег. А зачем ехать всем скопом, да еще и вооруженными до зубов? А как по-другому занять очередь в раздаче топлива?» — удивился Турчонок. «Чем больше вооруженных мужчин, тем больше можно взять горючки». «Так, а если это не ваши, тогда кто?» «Может, бандиты, а может, сектанты какие-нибудь, не знаю». «А откуда они знали о минах?» — задал я мучивший меня вопрос. «Может, все-таки ваши?» «Не знаю», — договорить паренек не успел. Внизу в селении вспыхнула стрельба, несколько раз шарахнули из гранатометов, потом в дело вклинился рев ЗУшек, установленных на Жабодаве. «Ух ты! А дело-то принимает серьезный оборот!» «Бумс!» В склон нашего холма влетела ракета из РПГ, прогремел взрыв. Враги активизировались и вновь поперли на нас. Теперь они шли под прикрытием 2 тачанок, пикапов с установленными в них крупнокалиберными пулеметами. Пулеметы стреляли без перерыва, длинными очередями, не давая высунуть голову. «Ваня, тащи РПГ! Серега, кровью харкни, но прижми пехоту к земле! Гарик, бери все гранаты, что остались, и дуй на обратную сторону холма, туда, где проходит дорога. Если пикапы прорвутся, закидаешь их гранатами», — коротко поставил я задачу каждому бойцу. «Погнали, пацаны! Нам надо удержать этот чертов блок!» Первая атака захлебнулась, потому что нападавшие пробирались осторожно и в темноте. Они знали, что на склоне холма и вдоль обочины дороги установлены мины, вот и шли осторожно. Но после первой скоротечной перестрелки, когда враг активно поливал склон свинцом, а мы, в свою очередь, не менее рьяно швырялись гранатами, множество установленных мин и растяжек сдетонировало, что заметно облегчило наступающим жизнь. Ясное дело, что одновременный удар по селению и нашим позициям произошел неспроста, и его предварительно скоординировали. Бежать нам отсюда некуда. Обратный склон слишком длинный. Он пуст и выбрит, как голова Федора Бондарчука. По нему не уйти. Расстреляют, как мишени в тире. Значит, придется воевать. На закрытых позициях есть хоть какой-то шанс уцелеть, выиграть время. И как только враг отойдет, попытаться свалить отсюда. А может, еще и подкрепление придет. Не зря же Петрович побежал в селение. А вдруг Петрович, как самый опытный из нас, просто воспользовался возможностью и свалил отсюда? Вполне возможно. В бруствер окопа ударила граната, бухнул взрыв, меня сбило взрывной волной на дно траншеи. Сверху прилетела щедрая пайка сухого песка и мелкого каменного крошева. В голове как-то разом все стихло, звуки пропали, окраски поблекли, все виделось в сером безжизненном свете. Лежа на дне окопа, я четко видел пролетающие надо мной пули, заметил толстую сигару противотанковой ракеты, которая ударила в крышу дота-блиндажа. От второго взрыва меня подбросило в воздух. От удара из легких ушел весь воздух, и я минут 5 корячился на земле, жадно глотая воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. Зато вернулся слух, и нормализовалось зрение. Как говорится, клин клином вышибают. «Хватит валяться, пора воевать». Перехватив автомат поудобней, выждал, когда очередь из вражеского пулемета пройдет мимо, поднялся из окопа и отстрелялся по движущимся по дороге пикапам. Присел на дно окопа, сменил магазин в автомате, сместился немного в сторону, вновь высунулся, поймал в прицел морду первого пикапа и вновь открыл огонь. Пули стеганули по капоту, водитель вильнул в сторону, машина выскочила на обочину и, похоже, наехала на мину, потому что под колесами внедорожника раздался хлопок, полыхнуло пламя, и пикап окутало сизыми клубами дыма. Засмотревшись на это великолепие, я замешкался и тут же получил привет от наступающих на нас злодеев. Пуля попала в плечо, разрезала лямку лифчика, оставив на коже длинную царапину. Тут же юркнул вниз, кое-как связал вместе разорванную лямку РПСа и, сменив магазин в автомате, полез по проходу в поисках Ванька. Его что-то долго не было с гранатометом. Серега методично бил из пулемета, совершенно не обращая внимания на фонтанчики пыли и каменное крошево, оставляемое от попадания вражеских пуль. Казалось, что молодой парень совершенно не заботится о собственной безопасности и ему плевать на свою жизнь. Я вновь высунулся из траншеи, второй пикап все-таки прошмыгнул мимо нашей позиции и скрылся за изгибом холма. Оттуда прогремело несколько гранатных взрывов, потом зачастил автомат, потом вновь гранатные взрывы, потом все стихло. Пулемет Сереги издал пронзительный вой, что-то треснуло, и он заткнулся. Кажется, разорвало ствол. Как же не вовремя. «Бери ручник!» — крикнул я пулеметчику, потом высунулся из окопа и принялся поливать короткими очередями наступающих турок. Их было совсем немного, всего человек 10. Остальные, похоже, оказались не столь смелыми и сейчас активно драпали назад. Но и этих 10 нам хватит за глаза, если они доберутся на расстояние уверенного броска гранаты. Расстреляв один магазин, тут же сменил на новый и вновь открыл огонь. Автоматный ствол раскалился, еще немного и АКС начнет плеваться. Турки шли вперед, сноровисто перебегая от одного укрытия к другому и прикрывая друг друга. Несколько пуль ударили совсем рядом с моей головой. Выбитые от их попадания камешки стеганули мне по лицу, оставив после себя глубокие порезы. Пот заливал глаза, но я продолжал стрелять. Вбил в приемник автомата последний магазин и вновь открыл огонь. Из десятка бегущих на нас турок в живых осталось 5. АКС дымился, но продолжал стрелять. Закончились патроны в магазине. Автомат заглох. Я достал из-под сумка последнюю гранату и, выдернув кольцо, присел на колени, чтобы уберечься и раньше времени не сдохнуть от вражеской пули. «Черт, да где же Ванек, и почему молчит ручник?» — с тревогой подумал я. И тут как раз затарахтел мини-ми. Оглянувшись, я увидел, что наш молчаливый пулеметчик не просто добрался до второго пулемета, но он еще и сменил позицию. Встав в полный рост, Серега держал трофейный пулемет в руках и поливал длинными очередями от бедра. Бесконечная струя стреленных гильз вылетала по дуге изнутра пулемета, пули уносились непрерывным потоком во врага, при этом лицо пулеметчика было спокойно и немного отрешенно. Выглядело это весьма колоритно и немного страшно. Скорее всего, именно этот поступок Сереги и поставил последнюю точку в атаке турок. Те двое, что остались живы, бросились назад, но пробежали не больше пары метров, как их настигли пули из ручника, и они сломанными куклами повалились на серый камень выбритой пустоши. Я подскочил к пулеметчику и сдернул его в безопасную глубину окопа. Сделал я это очень вовремя, потому что буквально через пару мгновений в то место, где он стоял, ударила вражеская очередь. «Не геройствуй!» — крикнул я Сереге. «Держи позицию! Я в блиндаж за гранатометом!» Серега кивнул, сменил БК в ручнике, поставив последнюю коробку, и махнул мне рукой, мол, все нормально, иди. Только сейчас я сообразил, что так и держу в руках гранату. И как я ее не обронил, пока возился с нашим бешеным пулеметчиком. Ползя по дну траншеи, я только и думал о том, где бы мне взять проволочку, чтобы зафиксировать запал гранаты. «Блин, проволочка!» — вспомнил я, с чего сегодня начался бой. «Проволочка!» Я катался по дну окопа и громко ржал.